тени матери. В первые годы правления Романовых большее значение имели личные качества не царя, а его матери, инокини Марфы. Это была женщина незаурядная. Урожденная Ксения Ивановна VI была незавидной партией для блистательного жениха, каким в молодости являлся Федор Никитич Романов. Должно быть, он рассмотрел в дочери обычного костромского дворянина нечто особенное. Для тогдашних русских девиц, воспитывавшихся за семью запорами, Ксения обладала удивительной силой характера, очень пригодившейся ей в годы опасностей и лишений. После опалы Романовых она была заточена в монастырь и надолго разлучена с детьми, причем из шестерых выжили только двое – Михаил и Татьяна. Сохранился, большая редкость для той эпохи и в особенности для женщин, портрет, который считается изображением Марфы. Правда, он датирован 18-м столетием, но, возможно, скопирован с более раннего оригинала. Видно натуру властную, жесткую, не склонную к сантиментам. Эти черты проступают во всех поступках Марфы, когда она стала фактической правительницей страны. Мы видели, как царица-мать, в грамотах ее монахиню именовали «великой государыней», нарочно тянула с возвращением в Москву, чтобы прибыть туда не на положении марионетки военных вождей, а уже с собственным правительством. Видели мы, как она подбирала себе помощников, руководствуясь в первую очередь семейными узами. Невзгоды, перенесенные вместе с родней, воспитали в Марфе убежденность, что доверять можно только своим. Государственным мышлением при этом царица, кажется, не обладала. Она активно вмешивалась в ритуалы, даже мелочи придворной жизни, очень интересовалась царской сокровищницей и домашним обустройством, дворцовым скарбом, обрядами благочестия, но в делах правительственных полагалась на свой ближний круг, где главную роль играли ее племянники Салтыковы, Борис и Михаил, которых Валишевский аттестует как людей очень сомнительного качества. И остальные историки с такой оценкой, в общем, согласны. Братья Салтыковы были своекорыстны, лучше всего владели искусством придворной интриги и не могли удовлетворительно руководить ни внешней, ни внутренней политикой. Военные действия, которые предпринимались их правительством, как мы видели, обычно были бестолковы и неудачны. Но кроме узкого кружка Марфиных родственников, среди них имелись и способные деятели, вроде Ивана Борисовича Черкасского, в Москве был еще и Земский собор, участники которого хорошо понимали проблемы страны и пытались разрешить самую главную из них – дефицит финансов. Почти все усилия слабого государства в эти годы были направлены на одно и то же – добыть денег на борьбу с врагами и на другие неотложные нужды. Хватались за любую возможность, чтобы хоть как-то пополнить казну. Пробовали собрать недоимки по податям. Оказалось, что с разоренного населения взять почти нечего. Тогда прибегли к мере чрезвычайной, опробованной еще Кузьмой Мининым. Обложили всю страну пятиной, особым налогом не на доходы, а на все совокупное имущество. По сути дела, это была частичная конфискация, которая еще больше разорила нищую страну. Серьезные деньги поступили только от промышленников Строгановых, чья обширная приуральская и сибирская держава оказалась не затронута гражданской войной. Но этого показалось мало, и у тех же Строгановых еще попросили взаймы. Выпрашивали денег и у иностранцев, как у купцов, так и у государей. Английская корона, заинтересованная в русской торговле, вместо запрошенных 100 тысяч прислала 20. Обиделись, но все равно взяли. Участие юного государя во всех деяниях этих лет было номинальным. «Никто не доводит правды до царя», — пишет Масса. Михаил находился в полной зависимости от матери и ее фаворитов, Салтыковых, что демонстрирует эпизод 1616 года с несостоявшейся царской свадьбой. Естественно, мать сама подыскала сыну невесту на собственный вкус. Это была девица, принадлежавшая к близкой Романовым дворянской семье. Звали ее Марией Хлоповой. Однако Салтыковы не хотели, чтобы какой-то другой род приблизился к трону и устроили хитрую интригу. У невесты случилось обычное расстройство желудка. Однако Салтыковы стали говорить, что Хлоповы пытаются погубить государя, подсунув ему порченную невесту. Расчет строился на суеверности царицы и отлично сработал. Разгневанная Марфа не спросясь жениха, отправила все хлоповское семейство в сибирскую ссылку и стала искать сыну новую невесту. Но тут выяснилось, что тихому Михаилу несчастная Мария пришлась по сердцу, и что ни на ком другом жениться он не желает. Он и потом долго ее не забывал. Затянувшаяся на целых 10 лет холостая жизнь государя отчасти объяснялась упрямством Михаила. Впрочем, настоять на своем он так и не сумел. Участь Хлоповых, как мы увидим, по прибытии Филарета была облегчена, но в Москву они больше не вернулись. В тени царицы-матери юноша находился 6 лет, пока не закончилась польская война. Одним из важнейших условий перемирия был обмен пленными, и в июне 1619 года митрополит Филарет после долгих мытарств наконец прибыл на родину. Второй глава Великого посольства князь Василий Голицын до освобождения не дожил. 23-летний Михаил встретил отца на подъезде к Москве и поклонился ему до земли. Эту сцену можно считать символом следующего этапа царствования.